Мусульманское государство в Медине. Годы, проведенные пророком в Медине, имеют важнейшее значение для истории ислама. Именно здесь Мухаммад впервые реализовал основные законы религиозно-общественной жизни людей, которые Бог даровал ему в Откровении. Здесь же получили жизнь основные предписания ислама, касающиеся ритуальной практики. Жители города выделили Мухаммаду и его последователям часть земли, на которой он прежде всего построил мечеть, первый мусульманский храм, где можно было воздавать хвалу Всевышнему. В строительстве ему помогали все мусульмане Медины. Рядом с мечетью пророк построил для себя домик. Бесчисленных посетителей Мухаммад принимал в мечети, быстро ставшей центром верующих граждан Медины. В мечети же обсуждались все дела общины. Новообращенные в ислам учили молитвы и изучали нравственные законы. Пророк читал молитвы и обращался к верующим с проповедями. С тех пор мечеть в Медине стала одной из двух главных святынь ислама. Результаты не заставили себя долго ждать. В Медине воцарились мир и спокойствие. Пророк примирил враждующие кланы, составив устав мусульманской общины. В нем провозглашалось, что отныне все племена образуют единую общину верующих, куда также входят евреи и христиане, сохраняющие свою религию. Трудолюбие и честность, которым приучал жителей Медины Мухаммад, привели к экономическому процветанию города, влияние которого в Аравии стало быстро усиливаться. Складывающаяся ситуация очень встревожила курайшитов. Они стали опасаться, что Мекка потеряет свою роль святыни и духовного центра арабов из-за растущей популярности новой монотеистической религии. Вожди курайшиты решили всеми силами подрывать мир и благополучие в Медине. За денежные посулы племена кочевников-язычников начали нападать на караваны, направлявшиеся в Медину и из Медины, грабить имущество, урожай и скот мединцев. Мухаммаду ничего не оставалось, как предпринять ответные действия против караванов из Мекки. Два города стали готовиться к войне. Борьба мусульман Медины с язычниками Мекки. В марте 624 года Мухаммад решил атаковать богатый караван мекканцев, который шел из Сирии. Злейший враг Мухаммада, Абу-Джахиль, принял вызов. В битве, завязавшейся у колодца Бадр, Мухаммад показал, что он не только пророк Божий, но и блестящий полководец. Умело построив тактику боя, он с отрядом в 315 человек разбил противника числом более 800. Мекканцы потеряли более 50 человек убитыми, включая Абу-Джахиля. Воины Мухаммада захватили также около 150 верблюдов, значительное количество оружия, потеряв всего 15 человек. Битва эта, получившая название «Битвы при Бадре», стала первым победоносным сражением в истории мусульманской цивилизации. Битва при Бадре подняла на новую высоту авторитет Мухаммада. На процветающую и крепнущую Медину все больше стали обращать внимание иноземные купцы. Курайшитские вожди и торговцы Мекки поняли, что под угрозу поставлено их будущее. Они яростно стали готовиться к ответному удару. Собрав огромное войско, около 3000 человек, мекканцы двинулись на Медину. Мусульмане Медины, собравшись на военный совет, долго решали, что делать. Пророк Мухаммад уединился в своей комнате, но через некоторое время вышел в военных латах. Армия его в три раза уступала по количеству воинов мекканцам, да и в тактическом плане противник проявил себя гораздо лучше, чем в битве при Бадре. Мусульмане были разбиты, раненый Мухаммад вместе с 15 воинами с трудом спаслись. Мухаммад так объяснил причину поражения. «Когда вы нарушили волю Божью и приказание его посланника, справедливое наказание обрушилось на вашу голову, и враги одержали победу. Но Бог милостив и снисходителен, Он простил ваш грех и не допустил вас до конечной погибели». Однако, несмотря на поражение, влияние мусульман в Аравии продолжало возрастать. В 627 году курайшиты Мекки решили окончательно покончить с Мухаммадом и, собрав уже десятитысячное войско, снова двинулись на Медину. На этот раз предусмотрительный Мухаммад, собравший всего 3000 воинов, применил хитрую тактическую новинку, неизвестную доселе в Аравии. Он приказал вырыть на подступах к Медине глубокий круговой ров. Растерянные мекканские военачальники не знали, что им предпринять, и через 3 недели осады, исчерпав запасы продовольствия, отошли. Это событие явилось переломом в войне. Мекканцы потеряли веру в собственные силы. 2 лучших их военачальника перешли на сторону Мухаммада. Одновременно Мухаммад не переставал вести успешную дипломатическую деятельность, заручаясь поддержкой все новых властителей соседних государств. Многочисленные аравийские племена, видя на примерах правоту миссии Мухаммада, стали уже считать, что ему во всем покровительствует небо. Пророк же, понимая, что время работает на него и на его последователей, решил окончательно завоевать власть, и на следующий год во главе 2000-го войска двинулся на Мекку. Мекканцы, пребывавшие еще в шоке после прошлогодней неудачи, запросили перемирие. В качестве условия перемирия пророк потребовал раз в год разрешать ему и мусульманам совершать паломничество, хадж, к Каабе. Первое паломничество во главе 2000 своих сторонников он совершил через год. Бедуины Аравии, которые издревле почитали Каабу, присоединились к паломническому каравану, после чего многие из них стали обращаться в ислам. Внушительное число паломников, их дисциплинированность, религиозное горение произвели сильное впечатление на жителей Мекки. Тем самым была подготовлена почва для полного обращения в ислам родины пророка. Взятие Мекки, победа ислама и смерть пророка Мухаммада. В конце 629 года мекканцы нарушили договор о перемирии, и Мухаммад без промедления двинулся на Мекку во главе своего войска. Мекканские вожди, которые уже не могли опереться даже на собственное население, многие мекканцы были на стороне Мухаммада, запросили мира. Пророк милостиво объявил амнистию всем жителям Мекки и триумфально вошел в город 11 января 630 года. Из Каабы были выброшены и разрушены все языческие идолы, и пророк 7 раз обошел вокруг святыни. Мекканцы, в том числе и их вожди-язычники, прошли вокруг сидевшего у скалы Сафа пророка, дав ему клятву верности. С тех пор Мекка стала священным городом и центром паломничества мусульман, хотя сам Мухаммад решил вернуться в Медину и остаться в ней со своими ближайшими сподвижниками. «Я хочу жить и умереть вместе с вами». Отдельные вожди кочевнических племен пытались воспользоваться поражением курайшитов, чтобы самим захватить власть над караванными путями, проходившими через Мекку. Но военное преимущество и авторитет пророка позволили, хотя и в напряженной борьбе, сломить их сопротивление и обратить население между Меккой и Мединой в ислам. В то же время опытный Мухаммад сумел установить контроль над христианскими поселениями вблизи византийских владений. Оставив право исповедовать христианскую религию и ограничившись требованием платить ежегодную дань, он гарантировал христианам свое покровительство. В аналогичные условия, в конце концов, были поставлены и евреи, хотя взаимоотношения с ними носили у Мухаммада довольно напряженный характер, порой велись даже военные действия. С другой стороны, в персидских владениях Центральной Аравии, после военных неудач в борьбе с Византией, и смерти в 628 году царя Хосрова II, между арабскими племенами развернулась жестокая борьба за власть, в ходе которой многие вожди искали покровительство Мухаммада и принимали ислам. В итоге к 631 году в ислам обратился почти весь Аравийский полуостров. В начале 632 года пророк Мухаммад совершил торжественное паломничество в Мекку. Он произнес проникновенную проповедь, простился с многочисленными верующими и объявил, что считает свою миссию законченной. Вернувшись в Медину, он тяжело заболел, предполагают, плевритом, и, чувствуя приближение смерти, раздал имущество бедным и сиротам. Проведя несколько дней в полузабытии, он на короткий момент почувствовал себя лучше и отправился в мечеть. Прочитав последние молитвы и простившись с мусульманами, он вернулся домой, отдал последние указания своим женам, после смерти Хадиджи он снова женился, родственникам и верным соратникам. 8 июня 632 года великий пророк, посланник Аллаха, скончался.